ночной зефир, струит эфир, шумит, бежит к водалке вивир, шумит, бежит к водалке вивир. Вот взошла луна золотая, тише тюги, тары звон. Вот испанка молодая оперлась на балкон. Вот испанка молодая оперлась на балкон. Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит к водалке вивир, шумит, бежит к водалке вивир. Скинь мантилью, ангел милый, и явись, как яркий день, сквозь чугунные перила ножку дивную продень, сквозь чугунные перила ножку дивную продень. Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит к водалке вивир, шумит, бежит к водалке вивир.